О, Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, ми, яко благ, яко век милость Его. Совершенство духовного нам оставил, да подражаем добродетелям Твоим и зовем Тисице. Радуйся, благочестивых родителей, плод благодарова. Радуйся мужу жилой. Приведя Господь душу твою, яко ниву благовозделанную к плодоносию духовному, от юности к исканию единого на потребу, направи твой помысл преподобнее, тем же любви ради Христовы, родителей твоих и дом отечески оставил еси, всякого пристрастия суетного освободився, притеклыси в пустынную обитель Валаамскую, на подвиги иноческие, зови спасающему тебя Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Священным постиглась и суету мира сего и непостоянство, в нем же радость меняется скорбию, благополучие наветуется нечаянными бедами, тем же вечных нетленных благ вожделел еси, Отче преподобнее, и сия взыскать и подчался еси отречением мирских благ и вольную нищетою, подвигая нас звать и Тебе. Радуйся пустынного безмолвия, люби Тебе, радуйся смирения и нестяжания, рачи Тебе, радуйся истинного самоотвержения, совершенный плотское мудрование отложилось и преподобнее, и яко воин благоискусный, схиму иноческую в броню спасения стяжав, и непобедимым оружием креста Христова вооружився, крепко ратовалось и противу врага невидимого дьявола, смирением глубоким, побеждая его вознесенную гордыню, и выну вопия ко Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Имея слез источник изобильный, угодничи Божий, и умиление велию благодать, хлеб твой слезами орошал еси, и питие плачем растворял от преизбытка желания божественного и любви ко Господу, тем же и мы ублажаем тебя звание сими. Радуйся крепости и мужество те за именитый подвижниче, радуйся ангелу подобный человек. Радуйся, пустынно жителю благоприятный, Преподобни Отче, основана Бобе на твердем камени веры во Христа и хранима трезвением и молитвами непрестанными, ими же выну противоборствовал еси врагу спасения человеческого и непреткновенно восходил еси по стезям добродетели к совершенству духовному в меру возраста Христова, воспевая Богу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слыша, похваляемо себе, о человек, убоялся еси превозношения суетного, Отче Богомудрия, и яко истинное смирение образ, умыслил еси убежать и в пустыню неизведанную, на реку Свирь, на место свыше тебе указанное в видении чудном, да тама и невозбранно, единому Богу поработаеши, и где же мы слетаем тя благохваление сими. Радуйся, Свирь, радуйся, да раби из рада Христа Господа, благи последователю. Радуйся, святых Его заповеди, усердный исполнителю. Радуйся, девственниче душею и телом. Радуйся, трудолюбчине лицемерный. Радуйся, презрев и славу человеческую суетную, радуйся, сокрушивый сети тщеславия и гордыни, радуйся, по праву и высокоумие души бредную премесь, радуйся, усвоивый себе святое смирение Христов. Исполнивайся обеты иночества, радуйся, украсивайся дарами благодати Божия, радуйся, по благодати приемы власть на духи нечистия, радуйся, мимо, что же вменивай тех устрашения и привидения. Радуйся, преподобный Александре, свирский чудотворче. Светозарный луч озари в ночней темноте, место пустынное, на нем же вселитеся пришел еси преподобнее, знаменуя собою светлость души твоя и пламенеющая любовью ко Господу сердце твое, иде же благоприятно быть Творцу твое произволение, работать Ему в преподобии и святости и пети Ему тама хвалебную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! равно ангельское житие Твое, Отче Богоблаженнее, смирение Твоего глубину, молитвы неотступность, воздержание твердость и велию ревность Духа Твоего о чистоте, удивишася и прославиша человеколюбца Бога, укрепляющего немощное естество человеческое, мы же ублажаем Тя и завет. Радуйся, святилище пустыни, просвети мы страну корейскую сияние Твоей дороги. Смотрением Божиим обрети храмину Твою, преподобный Отче, видев же Тя во плоти ангела, знамение благодатного озарения, на лице Своем носяща, страха и радости исполнися, и припад к честным Твоим стопам, во умилении сердца, возопизи ждителю Богу. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссиял Иси в пустыне свирстей, Богосветлое светило, и на спасение стезю наставил Иси многие души человеческие. Яви Ботя Христос, наставника и учителя инокам пустынолюбивым, и же истекахуся к Тебе, яко овцы к пастырю, могущую упасти их на паже тяжевоносней, тем же яко сотворившаго и научившаго, чествуем Тя сими похвальными словесы. Радуйся, источниче Бога, духовенный почерпи, радуйся, хранилище изобильного умиления, радуйся, удушевленные скрижали закона Господня, радуйся, немощный проповедниче Евангелия Христова. Учеников Твоих, радуйся, ленивый страдания исполнен, и радуйся в милости богатый. Радуйся, преподобный Александре, сверзкий чудодарче. Хотя человека любит Господь, прославите место подвигов твоих, Отче, посла ангела своего благовестите тебе, яко будет на месте том обитель иноком во спасение, и в ней храм во имя Святые Троицы, ты же явлением бесплотного просвещен, с радостным трепетом внимал еси благовестию небесному, завыв смирение духа, владыце ангелов и человеков. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Новое знамение благоволением Божие даровася тебе, преподобнее, егда безмолвствующую ти в избранней пустыне, в нощи свет вели облистатя, и три мужа в одеждах светлых предсташа пред тобою, мир тебе дарующие и повелевающие, да устроишь и тамо обитель иноческую, в ней храм во имя Святые Троицы, дивяся убо сему причудному в триех ангельских лицах троическому явлению, зовем ти. Радуйся, таинище пресвятые и единосущные Троицы, радуйся, самовеченье изреченного Божия явления, радуйся, собеседниче святого слепа ангельских сил, радуйся, созерцателю лучезарного Божественного видения. Радуйся, причастниче огнезрачного трисолнечного сияния, радуйся, поклонниче триипостасного Божества, радуйся, смертным теле силе смерти я зарею просвещенный, радуйся, на земле небесного достойный. Радуйся, смирение высокое стяжавый, радуйся, нищетою богатую милость Господню лучивый, радуйся, сиями слезами радость пресносущную, радуйся, приемы исполнения обетований непреложный. Радуйся, преподобный Александре, сверзкий чудотворче. Страннолепно явился ти на воздусе ангел Господень в мантии и куколе иночестем, указуя место, на нем же храм во имя Живоначальной Троицы имел еси создати в пустыне свирстей, преподобный Отче, его же Божиим поспешением совершил и освятил соученики твоими, немолчные хвалы воссылал еси в нем Господеви, завы Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Всего себе предав воле Господней, учениками твоими умоленный, священство благодать восприяти, не уклонился еси, Отче, аще и тужаше дух Твой, ужасаяся высоты сия, но послушание явил еси духовным чадом Твоим, подвязая их согласно звать и Тебе. Радуйся, бескровные жертвы, достойный совершить. Егда устремление потока водного на святую обитель Твою, движущийся, молитвою Твоею укротил еси, и призыванием всесильного имени Иисус Христова бурному потоку тещи безвредно устроил еси, на благую потребу иночествующих, еже видевше духовное чадо Твоя, всеумиленно возгласиша купно с Тобою Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Не давлеет изрещи обилие радости духовная, ею же преисполнился еси, Отче Богоноснее, егда во время молитвы Твоя ночная, явися Ти, Пресвятая Богородица, с ликом чинов ангельских и обетований непреложными душу Твою возвесели, яко присная заступница обители Твоя будет, снабдевающий и покрывающий по вся дни, тем же и мы, сия радостная Тебе, приносим глаголы. Радуйся благоволением Бога Матери Осенели, радуйся посещением Царицы Небеси и Земли Отечественной, радуйся слышавы милости. Чудесного ложи, радуйся, спасти хотя души ученик Твоих, отечески назидались их богомудрие, овогословом, овогопримером жития Твоего, с кротостью обличая, с любовью увещевая их преуспевать и в благочестии и чистоте, наипаче же пред кончиною Твоею, всяко спасению душевному благопотребное заповедал еси им, и научил еси их в молитвах бодрствовать и немолчно петь и Богу. Аллилуйя! Молитвы Твоя, чудотворче святый, всем с верою к Тебе притекающим во всякой скорби, ибо чистоты ради Твоя сердечная, сила духовная от Бога Тебе даровася, болящих исцеляти, бедствующим помогати, будущее прорицати, яко славите ближним и дальним величие Божие, Тебе явленная, и звати Тебе сице. Радуйся, врачу, не вздори, и ныне дуго человеческих. Радуйся, не только телесных, но и душевных болезней изрядной цели. Радуйся, слепым прозрением. Святей Троице, во время кончины Твоей преподобнее, и молитве сущей на усте Твоих, предал еси святую душу Твою в руце живаго Бога, Его же от юности возлюбил еси, и Ему же до старости маститыя работал еси нелицемерно, тем же соупованием благим радостно пришел еси к обителям небесным, со ангельскими лики петь и трипостасному Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Божий, скорбь разлучения с Тобою, утешением благодатным раствориша, в уповании всесильного предстательства Твоего, горе у престола Божия, и где же слышишь с любовью Тебе зовущий. Радуйся, венец бессмертный, о жизни приемы, от руки все держи. Радуйся, веков слоя в чертозе небесного дома владыки. Радуйся, откровенным лицем созерца и славу пресильного божества. Радуйся, со старцами белоризными, поклоняясь Творцу. светлого царствия Христова. Радуйся, гражданине Иерусалима города, радуйся, небесного Сиона жителю, радуйся, нерукотворенной скини райских обитателю. Радуйся, по труде временные жизни Бога вечной помощи. Блаженство от века праведным уготованное праведно восприятие. Радуйся лучами не вечернего света свыше осияны. Радуйся долу величием чудес блистай. Радуйся преподобный Александр. Благодати причастна явися священная рака, содержащая многоцелебные мощи Твоя, чудотворче святый. Их же полетях мнозиях яви Господь в недрях земных нетленными, исцеление неоскудно источающая, и всяк недуг врачующая силою Бога, дивного во святых своих, дивно прославшего Тя на небеси и на земли, ему же воспеваем. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарение человеколюбцу Богу, прославшему Тя в стране расисти, чудотворца дивного и милостивого, молим Тя, преподобнее Отче наш, буди ходатай к Нему и молитвенник присный о нас зовущих Ти. Радуйся, заступничий рода христианского, радуйся, сокровищнице даров. Преподобнее Отче наш Александре, милостивно прими сие малое моление наше, и молитвами Твоими сохрани нас от недугов душевных и телесных в жизни сей, и от грядущих мучений вечных избави, и сподоби нас вкупе с Тобою во Царстве Небеснем, выну пети Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О великий, преславный, чудотворче, преподобный Отче наш Александрия, милостивно прими сие малое моление наше, и молитвами Твоими сохрани нас от недугов душевных и телесных в жизни сей, и от грядущих мучений вечных избави, и сподоби нас вкупе с Тобою во Царстве Небеснем, выну петь и Богу. Аллилуйя! Преподобнее, и яко бесплотный, непорочно житие совершилось и на земли, дивный образ совершенства духовного нам оставив, да подражаем добродетелям Твоим и зовем Тесице. Радуйся, благочестивых родителей, плотного дара. Твоими отца, Дика, Спец, Свободи. преподобнее и богоноснее Отче наш Александрия, смиренно препадающее кратце честных Твоих мощей, молим Тебя прилежно, воздвигни руце Твои о нас грешных, ко Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, якода помяне древняя милости Своя, ими же обещалася неотступно быть и от обители Твоя, и подаст нам силу и крепость на врагов душевных, отводящих нас от пути спасительного, да яльшеся онных победителей, в день страшного суда услышим от Тебе похвальный онный глас. Се аз и дети, я же дал меси Боже, и победный венец от победителя врагов Христа, Сына Божия восприимем, и наследие вечных благ купно с Тобою получим, воспевающие Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство и заступление, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Breathe.